Глава 16. Особняк семейства Решетниковых. Следующим утром, решив не откладывать дело в долгий ящик, Ирина Муртазина собралась с духом и позвонила в особняк Решетниковых. Ей ответила экономка по имени Эмма Викторовна, судя по голосу, строгая и чопорная дама средних лет. Оказалось, что Наталья сдержала свое слово и предупредила домоправительницу о новой кандидатке на должность горничной. Поэтому женщина уже ожидала ее звонка. Она не стала предварительно о чем-то расспрашивать, а просто назначила девушке время встречи. «Жду вас в 10 утра. Хозяева к этому времени уже позавтракают, и мы не будем им мешать. Надеюсь, адрес вам известен?» «Да, Наталья Станиславовна мне его сообщила». «Замечательно. И прошу вас не опаздывать. Пунктуальность в нашем доме ценят превыше всего». До нужного места Ирина добралась за час и ровно в назначенное время уже сидела в просторной кухне шикарного особняка, буквально придавленная тяжелым взглядом Эммы Викторовны. Даже в школе на выпускном экзамене она так не робела, как сейчас перед экономкой семейства Решетниковых. Перед девушкой стояла, скрестив руки на костлявой груди, женщина лет 50, тощая, как жердь, с бесцветными волосами, стянутыми в тугой узел на затылке, без каких-либо следов косметики на лице. На протяжении всего собеседования она строго разглядывала кандидатку через стекла очков в тонкой металлической оправе. Ирине даже показалось, что экономка изначально настроена против нее. Уж больно резко она разговаривала. Хорошо, что Наталья присутствовала при допросе, немного сглаживая острые углы. «Итак, насколько я поняла, раньше горничной вы не работали». «В частном доме нет, но я работала в небольшом отеле, так что эта работа мне немного знакома». «Значит, все необходимые рекомендации у вас есть?» «С собой нет, но я могу принести, если нужно». «Отчего же вы сразу их не захватили?» «Но вы ничего мне об этом не сказали». «Вы идете устраиваться на работу в приличный дом. Ежу понятно, что нужно захватить с собой вообще все, начиная с собственного свидетельства о рождении». «Но я же не еж. Думаю, в рекомендациях нет особой необходимости. Ирина девушка хорошая, работящая, сразу видно. Заодно может выступить в качестве телохранителя. И уже это доказала. Мне кажется, такие люди нам нужны. Давайте уже прекратим эти формальности, Эмма Викторовна. Нам все равно необходима новая горничная, поскольку вам сложно в одиночку справляться со всем хозяйством. К чему терять время, обращаясь в разные агентства?» «Вы в этом уверены, Наталья Станиславовна?» «А у тебя какие-то возражения?» «Нет. Но вы берете в свой дом абсолютно чужого человека. Уверены, что ей можно доверять?» «Все работники этого дома когда-то были нам чужими, в том числе и вы, Эмма Викторовна. Но сколько вы уже работаете здесь?» «Почти 15 лет. И за все это время никто на мою работу не жаловался». «Вот именно. Думаю, нужно дать девушке шанс. Давайте возьмем ее с испытательным сроком, а там видно будет. Уволить ее мы всегда успеем». «Испытательный срок?» «Месяц, не больше. А там уже будем делать выводы». «Что ж, вам виднее, Наталья Станиславовна». «Вот и славно». Эмма Викторовна повела новую горничную по дому, показывая ей комнаты. Изнутри здание казалось даже больше, чем выглядело снаружи. «Много лет назад здесь располагался детский сад. Потом вся территория была выкуплена, а здание основательно отреставрировано и перестроено. Сейчас здесь несколько спален, большая столовая, гостиная, обширные подвальные помещения. Все это придется убирать тебе. По четным дням одни комнаты, по нечетным другие. Также в штате состоят водитель Марат и садовник Сергей. С ними ты еще познакомишься. Марат исполняет приказы хозяев. Сергей подчиняется мне. И ты тоже в моем подчинении. Так что по всем вопросам обращайся только ко мне. В этом особняке горничная должна быть бесшумной тенью и не показываться на глаза хозяевам. Ты делаешь свою работу и делаешь ее хорошо, но при этом тебя никто не должен замечать. Это понятно?» «Как домовой». «Именно. Имей в виду, Горничных здесь сменилось немало, потому что далеко не все знали свое место. Если хочешь здесь задержаться, придется беспрекословно следовать правилам и порядкам этого дома. О, я очень хочу задержаться. Мне так нужна работа. Хорошо. Будешь справляться, мы с тобой найдем общий язык. А других горничных здесь нет? Нет. Одной вполне достаточно. По возможности я буду тебе помогать, но не часто. Я также исполняю обязанности повара, поэтому у меня своих хлопот хватает. Водитель Марат оказался крепким, широкоплечим мужчиной лет 40, с обритой наголо головой. Ирине он сразу не понравился. Уж больно напоминал уголовника. Когда Эмма Викторовна представила их друг другу, Громила так плотоядно усмехнулся, что девушке стало не по себе. Садовник Сергей, симпатичный парень, лет 20, в джинсовом комбинезоне и грубых ботинках. Увидев экономку и новую горничную, он помахал им рукой в брезентовой рукавице. Спальни хозяев располагались на третьем этаже. Рабочие кабинеты Владимира и Артура Решетниковых на втором, рядом со столовой. К дому примыкала огромная оранжерея. Сразу за ней размещались гараж и большая кухня. Дальнее крыло особняка было огорожено строительными лесами и обтянуто километрами полупрозрачной пленки. «Там идет ремонт. Ходить туда не стоит, только строительную грязь в дом натаскаешь. Помещения закрыты, днем там работают строители, ночью никого. Меняют окна, двери, обшивку стен. Пройти туда в данный момент можно только через вестибюль первого этажа». «Меняют окна? А проникнуть в дом через это крыло можно?» «Теоретически можно, но для этого сперва придется пробраться во двор. А у нас тут чугунные ворота и решетки в 2,5 метра высотой. Поэтому ночных грабителей можешь не опасаться». Совершив экскурсию по дому, они снова оказались в просторной гостиной первого этажа. У стены стоял большой каменный камин с мраморной полкой, заставленный статуэтками, фотографиями в рамках и позолоченными подсвечниками. Вдоль стен комнаты стояли плоские стеклянные витрины, в которых находилась коллекция Владимира Решетникова. Каменные идолы, деревянные и глиняные маски, посуда и утварь. Чего здесь только не было. Под самым потолком на стенах висели головы животных. Оленей, медведей, косуль. «Хозяева увлекаются охотой?» «Увлекался их отец. За особняком начинается огромный лес, где он часто охотился со своими друзьями. Владимир и Артурка хоть равнодушны, но чучело животных хранят, как память об отце». Из большого зала наверх вела широкая лестница с резными перилами из темного дерева. На площадке между пролетами располагался гигантский групповой портрет в толстой позолоченной раме. Справа и слева от картины ответвлялись две лестницы поуже, но внимание Ирины привлек холст. На нем были изображены члены семьи Решетниковых. Старуха Зинаида сидела в старинном мягком кресле с высокой спинкой. Позади нее стояли ее сыновья Артур и Владимир. Даша, совсем еще девочка-подросток, была изображена по левую руку от отца. Их Ирина уже знала. Но на картине также были запечатлены высокий старик с аристократическими чертами лица и мужчина с женщиной, стоявшие рядом, как семейная пара. Он был полноват, с редеющими волосами, а она – настоящая красавица с длинными золотыми локонами, вьющимися по ее плечам. Странно, но Натальи на картине не было. Эмма Викторовна заметила интерес Ирины к портрету. «Владимир Эдуардович, Артур Эдуардович, а это их мать, Зинаида Николаевна. С Дашей ты уже познакомилась, как я поняла. Портрет нарисован 7 лет назад, поэтому она здесь еще маленькая». «А остальные? Кто этот старичок?» «Старичок? К твоему сведению, это Эдуард Арсентьевич, патриарх клана Решетниковых. Бывший муж Зинаиды Николаевны и отец ее сыновей. Ныне уже покойный». «А этого мужчину я узнала. Вчера видела его в историческом музее». «Константин Аркадьевич Перелозов». «Он родственник Решетниковых?» «Был мужем Анжелики. Это сводная сестра Артура и Владимира. Они тоже жили в этом доме, но затем она погибла. Ужасный несчастный случай. После этого Перелозов съехал от нас и теперь живет отдельно». А где же Наталья Станиславовна? Она не член семьи, поэтому ее нет на этой картине. Как это не член? Разве она не жена Владимира Эдуардовича? И никогда ею не была. Бывшая любовница, которая внезапно забеременела. Владимир Эдуардович признал дочь и поселил ее в доме вместе с матерью. Но чувства быстро угасли. У него с тех пор случались другие романы, а Наталья тут просто живет и занимается воспитанием дочери. У нее ни на что нет прав. Поэтому даже на картине ее не изобразили. А, и ее устраивает такое положение вещей? А кто ее спрашивает? Если бы не Даша, он давно выгнал бы Наталью из дома. А так она тут словно сыр в масле катается. Еще бы ее это не устраивало. Ах, чужая жизнь потемки. Именно. Разболтались мы тут с тобой. Но это я специально, чтобы ты потом не вздумала кому-либо еще вопросы задавать. Хозяева этого не любят. Теперь все, что нужно знать о жильцах этого дома, тебе известно. Идем, покажу твою комнату. И они двинулись дальше. Помещения для прислуги располагались в дальней части особняка, рядом с кухней. Эмма Викторовна показала Ирине ее комнату, и девушка нашла жилье вполне сносным. Каморка 3 на 3 метра с собственным санузлом. В комнатке помещались узкая кровать, платяной шкаф и приземистый столик с зеркалом. На стене висел небольшой плоский телевизор. Единственное окно выходило в сад. Девушка тут же распахнула его, чтобы немного проветрить, и выглянула наружу. За окном росли высокие яблони, все вокруг утопало в изумрудной зелени. Экономка отлучилась за униформой горничной, а Ирина присела на низкий подоконник и с наслаждением вдохнула свежий воздух. Едва она это сделала, по ту сторону окна возник садовник Сергей. «Ну что, все получилось?» «Еще бы». Мы совсем справились, дорогуша, и никто не пострадал. Говори за себя. У меня башка до вечера потом трещала после твоего удара под носом. Небольшая жертва во имя великой цели. Главное, эти две пустоголовые дурочки поверили в нападение, и молодая хозяйка не узнала тебя в этой маске. Ага, с чего и меня узнавать? Мы ведь с ней практически не пересекаемся. Даже ни разу не разговаривали. Но зато с тобой теперь будем встречаться довольно часто. Лишь бы у хозяев подозрений не вызвать. Теперь я буду корчить из себя скромную и работящую горничную, а между делом заниматься своими поисками. Скромную и работящую? Придется тебе поднапрячься, чтобы убедить в этом Эмму. Она та еще грымза, вечно всех подозревает в чем-нибудь. Я уже поняла. Но что делать? Постараюсь как-то добиться ее расположения. Может, буду помогать ей на кухне. Там еще Марат постоянно ошивается, но ты к нему даже близко не подходи. Иногда он меня пугает. Водитель? Мне его физиономия тоже не понравилась. От него будут проблемы? Точно не могу сказать. Мутный тип. Молчаливый, угрюмый. Мне кажется, он лишь старуху Зинаиду любит. Ну и Владимира еще, а на всех остальных особого внимания не обращает. Хочется на это надеяться. А теперь давай, проваливай. Сейчас Эмма притащит мне мою будущую униформу. Не нужно, чтобы она тебя здесь увидела. Ну... Может, хоть поцелуешь? Ирина с улыбкой вытолкнула Сергея обратно в сад, а затем захлопнула окно. Все и правда прошло более чем удачно. Она даже не ожидала. С садовником они познакомились пару недель назад, и ей быстро удалось вскружить ему голову. Парень он был очень простой и неприхотливый, большим успехом у женщин не пользовался, поэтому никаких сложностей с ним не возникло. Вскоре он уже был без ума от девушки. Горничные в особняке менялись очень часто. Не все выдерживали склочный характер экономки, да еще самого Владимира, который постоянно был чем-то недоволен. Оставалось только немного подождать, и вскоре планы Ирины увенчались успехом. Как только Сергей сообщил ей, что Решетниковым требуется новая горничная, девушка начала разрабатывать план. Садовник, влюбленный в нее по уши, мечтал, чтобы она работала с ним вместе, поэтому был согласен на любые авантюры. Первый этап плана был выполнен с легкостью. Ирине нужно было попасть на открытие выставки в исторический музей, где должны были присутствовать все члены семьи Решетниковых. Накануне открытия она подошла к нескольким парням и девчонкам, присланным агентством по проведению банкетов, которые ожидали на парковке у служебного входа здания музея. Она вежливо поздоровалась и попыталась втереться в доверие к официантам, соврав, что тоже работает в агентстве, и предложив тем кофе. Ирина вытащила из багажника машины большую термосумку, набитую закупоренными стаканами, и раздала ребятам. Жертвой была намечена самая худенькая официантка. Девушка вручила ей кофе лично в руки. Теперь оставалось только немного подождать, чтобы затем предложить свою помощь. Из рвотного, смешанного со слабительным, получился просто термоядерный коктейль. Ирина никогда не видела, чтобы человеку было так плохо. Естественно, ни о какой работе не могло быть и речи. Девчонку отправили домой, а отравительница заняла ее место. Затем подошло время второго этапа плана. Сергей должен был изобразить грабителя, напавшего на дочь Владимира и ее высокомерную подружку. Правда, все едва не сорвалось из-за внезапного налета на музей настоящих грабителей. К этому девушка не имела никакого отношения и сама была крайне удивлена. Но все прошло как надо. Сначала она подсказала Виктории подходящее место для курения, а затем подставной грабитель до полусмерти перепугал Дашу и Вику. А сама Ирина появилась очень вовремя, чтобы героически спасти девчонок и прогнать незадачливого вора. Естественно, мать Даши, да и сама юная Решетникова без устали благодарили ее за чудесное спасение, а потом помогли с работой. Так что Ирина попала в их дом, уже заручившись поддержкой. Конечно, пришлось попотеть, но иначе ничего бы не получилось. Сергей сразу предупредил девушку, что если она просто придет устраиваться на работу, тощая грымза Эмма ее и на порог не пустит. Она терпеть не могла молодых девушек и выгнала уже трех претенденток, в каждой найдя какие-то изъяны. Но с поддержкой Даши и Натальи Станиславовны все вышло как нельзя лучше. Эмма Викторовна принесла униформу, уродливее которой девушка никогда в жизни не видела. Однако черное бесформенное платье до колен и белый передник пришлись ей впору. «Переодевайся и приводи себя в порядок. Смой с лица всю косметику, хозяева этого не любят. Затем стянешь волосы в аккуратный пучок, как у меня. И подходи в кухню, буду ждать тебя там. Получишь первые указания». «Хорошо». Когда Эмма Викторовна удалилась, Ирина подошла к зеркалу. Смыть косметику и убрать волосы в пучок? Если потребуется, она даже зубы чистить перестанет, лишь бы произвести на хозяев положительное впечатление. Девушка довольно усмехнулась, затем вытащила из сумочки сотовый телефон и набрала номер. Впереди ее ожидала самая трудная часть плана. «Это я. У меня все получилось. Я внутри».